да так и застыла с ними в руке. Три девочки в первом ряду перестали лущить семечки. Директор совхоза и молодой агроном прервали свой тихий разговор и застыли удивленно, не готовы к такой серьезной встрече с настоящей музыкой. И те, кто был за сценой, тоже удивленно подтянулись к двери. Фоменко с женой, Панаев, Борис Маркович, подростки из хора, даже Юлия Степановна. Бутылка шампанского выстрелила белой пробкой, и шампанское хлынуло в тесно подставленные бумажные стаканчики. «За победу!» — сказал лысоватый гитарист, руководитель джазового квартета. Его звали Филиппом. «За победу!» — поддержали его второй гитарист, ударник и Альбина. Они стояли в каком-то заснеженном дворе колодцы, хмельные от успеха, радостные, выпили. «На счастье», — сказал Филипп, и разбил бутылку о железный мусорный ящик. «Ох, Алька, другая жизнь начинается». Они обнялись все четверо на манер танцевального квартета. Филипп запел, а остальные подхватили, приплясывая. В другую жизнь шагаем, в другую жизнь идем, и песни развеселые слагаем, и песни развеселые поем, парапапам. Так, приплясывая, они вышли на улицу Горького, и почти тут же возле них остановился чистенький ослепительно-красный «Жигуленок», и сидящий за баранкой известный телевизионный конферансье открыл дверцу. «Алло, таланты! Поздравляю с победой!» И персонально Альбине, глядя ей в глаза, «Как насчет скромного ужина в то?» Альбина отрицательно покачала головой. «Спасибо. Почему?» «Там интересно. Полный кабак знаменитостей. Кобзон, Евтушенко, Быков. Не каждый день, но бывают». «Поехали!» — Филипп бесцеремонно открыл дверцу машины. «Сегодня наш день!» Все четверо нырнули в машину. Конферансье, его звали Юрой, скривился, но стерпел. В авто, в гардеробе, забитом дубленками и меховыми шубами, Юра по-свойски успокоил несколько удивленного гардеробщика. «Они со мной!» Затем он, тактично отвернувшись, терпеливо переждал, пока Альбина переобулась из сапог в лаковые концертные туфельки. Гардеробщик с индифферентным видом принял их простенькие пальто и куртки. Юра взял Альбину под локоток, повел в ресторан, на ходу здороваясь с массой знакомых. В ресторане не было Кобзона, Евтушенко и Быкова, но были другие, не менее известные люди. Почти все они по-приятельски здоровались с Юрой и внимательным взглядом оценивали его спутницу. Филипп, чуть набычившись, озирался на эту другую жизнь, примеривался к ней. В глубине ресторана, в полуовальном торце зала, гуляла какая-то актерская свадьба, и по этому случаю тут играла музыка и танцевали. Юра легко договорился со знакомыми официантами о столике, и спустя несколько минут они опять пили шампанское за победу и за другую жизнь. Филипп докладывал Юрию. «Все уже решено. Филармония пригласила нас в турне по Сибири. Месяц сидим над репертуаром, потом печатают афишу и вперед. Сибирь — это только начало. Если все будет окей, сразу после БАМа едем в Болгарию в апреле. Нам только название нужно. Как ты думаешь, квартет «Ноктюрн»?» Юра отрицательно покачал головой. «Слишком умно». Потом они танцевали, Юра и Альбина. «Вы уверены, что вам нужно связывать карьеру с этими ребятами?» — спрашивал он. «А почему нет?» Ну, вы как музыкант голов на 20 выше их.